Вторая. Область короля Визигаста, Рушландия, простиралась от правого берега Дуная на восток до возвышенности, откуда вытекают Кремс и Камп. Величественное жилище короля стояло на небольшом холме, окруженное многочисленными низкими постройками, и находилось от берега Дуная на расстоянии одного дня быстрой езды. Вверх по отлогости росли дубы и буки, достаточно вырубленные, чтобы не загораживать вида на долину к северу от королевского дома. Внизу, по роскошному лугу, змеился широкий многоводный ручей, огибавший холм с юга на северо-запад. Ясным летним утром вокруг ручья кипела веселая работа. Толпа молодых девушек усердно занималась стиркой всевозможной шерстяной и полотняной одеждой в быстрой, светло-зеленой воде ручья. Громкие разговоры и звонкий смех часто раздавались в пестрой толпе девушек. Красные, желтые, синие и белые юбки, которых ярко выделялись на сочной зелени росистого утреннего луга. Для удобства девушки подоткнули свои юбки под широкие пояса, белые ноги их были обнажены, и полные округлые руки сверкали при солнечном свете. На некоторых были надеты широкие и плоские, сплетенные из темного камыша и завязанные под подбородком шляпы, у большинства по плечам развивались белокурые волосы. По временам то та, то другая из наклонявшихся над водою работниц выпрямляла свой стройный юный стан и освежала раскрасневшееся лицо, подставляя его навстречу свежему утреннему ветру. Выполоскав одежды, девушки раскладывали их на большие и плоские чистые камни, нарочно принесенные сюда для этой цели, и усердно колотили их гладкими кругами из мягкой белой березы, иногда ударяя по поверхности ручья, и тогда высоко разлетались водяные брызги, смачивая голову, шею и грудь громко вскрикивавших соседок. Потом началось выжимание выстиранных вещей, повторяющиеся 7 раз, согласно старинному завету Фригги. Молодые руки сильно скручивали каждую вещь, давая воде стекать, но не обратно в ручей, а на прибрежный песок. А затем бросали ее позади себя, на густой дерн, вынимая другую из стоявших справа от каждой девушки красивых высоких корзин, сплетенных из ивовых прутьев. Позади работниц, занятых у ручья, быстро двигались сушильницы, подбиравшие выжатые вещи из дерна и в широких липовых корытах, относившие их на середину залитой солнцем лужайки, где уже просохла роса, еще ярко сверкавшая близ ручья и по другую сторону его, под кустами и деревьями леса, окаймлявшего луг с восточной стороны. Вся лужайка была покрыта прелестнейшими цветами. Вероника и кукушкины сапожки, тысячецвет и рута охотно прятали свои головки под сырой, разложенной рядами одежды, спасаясь от палящего солнца. Тут же доверчиво порхали бабочки, пестрые павлиньи глаз и нежная аврора, любящие теплые солнечные поляны, или красивая, медленно летающая нимфа Ирис опускалась на заманчивую поверхность белой шерстяной ткани и широко распластывала свои большие крылья, наслаждаясь солнечным сиянием. Невдалеке от цветущей полянки проходила прекрасная широкая дорога, ведущая вниз по холму, на юг от королевского жилища. На перекрестке, в тени густого широколиственного орешника, стояла длинная телега, запряженная 3 белыми конями. Над телегой на 6 полукруглых обручах натянут был навес из толстой парусины. Многочисленные, стоящие на земле около телеги корзины, полные высохшего белья, говорили о том, что работа длится уже долго. Впереди, опираясь на телегу, стояла высокая девушка необыкновенной красоты. Стройная, безукоризненно сложенная красавица на целую голову превышала своих 2 спутниц, также достаточно высоких. На ней была одна лишь белая одежда. Она сняла свой светло-голубой плащ и повесила его на край телеги. Ее шея и поразительно красивые руки были обнажены, и белая кожа только мерцала, не блестя, подобно беловатому мрамору. Свободная одежда